Можешь почитать, если хочешь. Генерал подвинул Алексееву папку с документами. Тот взял ее, раскрыл и, не веря собственным глазам, стал читать. «Вы вели оперативную разработку на Вякутиса», — изумился полковник потом. «Но почему? Или считали, что он может быть завербован какой-то разведкой? Он давно ушел из органов, уже больше 5 лет. Чего вы боялись?» «Того, что произошло», — сухо сказал генерал. «Поначалу я не хотел тебя понапрасну тревожить, думал потом с тобой переговорить. Но не успел. Это и моя вина тоже. У нас давно были вопросы к твоему другу. Но мы считали, что будет правильным, если пока проведем предварительную работу. Никто не ожидал, что события примут такой оборот». «Но почему? Почему вас заинтересовал пенсионер?» «Летом 91-го, — начал рассказывать генерал, — тебя здесь не было. Ты находился тогда в командировке в Калининграде. В Вильнюс по приказу бывшего председателя КГБ СССР генерала Крючкова выехала оперативная группа полковника Савельева, чтобы обработать и привести некоторые материалы. С ними работал тогда полковник Лякутис. Группа должна была выехать 19-го. Так вот, она исчезла, испарилась в воздухе. С тех пор никто про них ничего не слышал. Время было сложное, людей из КГБ увольняли тысячами. Везде был бардак. В разведке и контрразведке сжигали документы. И их не нашли? Нашли. Один из ликвидаторов, который был в группе, вернулся и дал показания, что 2 его товарищей погибли. Помнишь известную бойню на границе летом 91-го? Литовско-белорусской. Когда столько пограничников литовских убили. Помню, конечно. Так вот, он рассказал нам, что виноваты были сами литовцы. Мы тогда это дело ворошить никак не могли. И так все кричали в один голос, что КПСС и КГБ нужно запретить, а всех его членов и сотрудников отдать под суд. Вот мы тогда и промолчали. Ликвидатор указал нам место в Белоруссии, где они с другим офицером закопали трупы. Мы проверили, действительно оказалось 2 трупа. На этом дело и было закрыто. На него поставили гриф «Совершенно секретно» и сдали в архив. «Не вижу связи с Лякутисом», — напряженным голосом сказал Алексеев. «Недавно в Литве всплыли документы, которые должна была привести к нам группа Савельева», — сообщил генерал. «Значит, ликвидатор, который сообщал подробности, либо обрал, либо действительно ничего не знал. Мы стали проверять, и выяснилось, что не можем найти его. Он тоже исчез, словно испарился. Жена его умерла. С квартиры он съехал». Алексеев молчал, пораженный таким развитием событий. «Тогда мы решили эксгумировать трупы», — продолжал генерал. «Хорошо еще, что их похоронили в Белоруссии, и мы пока еще имеем доступ в эту республику. Представляешь, какие у нас могли быть трудности, если бы эти трупы закопали на территории Литвы? Можешь ознакомиться с актом экспертизы. Абсолютно точно установлено, что оба трупа, даже в разложившемся состоянии, можно идентифицировать и одночасно сделать вывод, что ни один из них не принадлежит ни полковнику Савельеву, ни исчезнувшему вместе с ним майору Семенову. Он, кстати, тоже был ликвидатором.